Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Книга Ионы повествует о чудном и замечательном отношении Бога к поступкам людей, в особенности же к его служителям. Как мы сказали в прошлой беседе, Бог позволил Ионе бежать в противоположную сторону от того города, куда он посылал пророка на служение проповеди о покаянии. Однако Иона не был отвержен Богом. Он заботился о его жизни и создал обстоятельства, которые способствовали пробуждению его души на пути непослушания. Об этом весьма ясно говорится в этой книге в главах 1 с 4 стиха по 2 главу 10 стих, свидетельствующих о божественном вмешательстве в деле бегства Ионы от лица Божия. Мы уже упомянули о великом страхе опытных мореплавателей. Эта грозная буря заставила пророка признаться, что он являлся причиной страшного переживания. Он не устыдился признаться, что он был слугой живого Бога, которого не послушал, хотя эти люди не знали Господа. Моряки еще более устрашились, потому что они прямо рассказал им о своем неповиновении живому Господу Богу. И он был готов пожертвовать своей жизнью ради спасения людей на корабле, сказав такие слова: «Возьмите меня и бросьте меня в море, и утихнет море для вас». 1 глава 12 стих. «Ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря». Невзирая на неповиновение Богу, Иона проявил в этих словах мужество. Только после всех стараний и безуспешности спасти корабль эти мореправители исполнили просьбу своего необычайного пассажира. Как только они бросили Иону в море, буря утихла. Результат этот поразил корабельщиков. Что происходило в сердцах этих людей, мы не знаем. Но это событие свидетельствует, что Слово Божие не возвращается бесплодным. Об этом говорит Священное Писание. Слова Ионы, сказанные им морякам, свидетельствуют не только о его искренности и смелости, но также и его осознании, что воля Божия и повеление Его не должны приниматься нами в духе сомнения и непослушания. Слуга живого Бога должен быть послушен Ему. Жизненный опыт научил этому Иону. Урок оказался весьма трудным. Его сильный патриотизм повредил повиновению Богу. Божественное участие в этой драме жизни пророка проявилось в приготовлении рыбы, чудовища морей, в этих глубинах моря, куда кинули моряки Иону. Бог-творец позаботился о своем слуге, хотя и непослушном. Он имел эту большую рыбу здесь, без опознания, в этот критический для Иона момент, чтобы его спасительный акт совершился. Этот случай напоминает нам о словах Господа Иисуса, апостолу Симону Петру, когда от него требовали уплатить подать. Матфея 17 глава, 27 стих. «Пойди на море, забрось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, открыв рот у ней, найдешь статир, возьми его и отдай им за меня и за себя». Господь проявил свою власть над рыбами в море. Апостол Петр послушно исполнил его повеление и уплатил дар на храм. Поразительно, как все он знал. Это указывает на его царственную власть над созданием Божьим. Если творение в море повинуется ему, то кольми паче должны повиноваться Богу люди, служители его в особенности, они должны исполнять его получение с радостью и безоговорочно. Конечно, мы соглашаемся с этим, однако как часто не повинуемся Ему. Будем же лучше стремиться исполнять Его святую волю и поручение в служении. Действие Божие в деле Ионы привело его также к молитве, воплю и к поклонению искренному живому Богу. Читайте 2 главу 7 по 9 стих книги Ионы. Возможно, что слова псалмопевца пришли на память Ионе в то время особенно трудное. «Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука Твоя поведет меня, и удержит меня десница Твоя». Иона, вероятно, получил большее откровение о величии и владычестве Господнем, находясь в чреве громадной рыбы. Он начал молиться так, как доколе никогда не молился. Вмешательство Божие в ошибочном поступке пророка привело к чудесному избавлению его от неминуемой смерти. Бог услышал его молитву и обещание. «А я гласом хвалы принесу тебе жертву, что обещал, исполню. У Господа спасение». И сказал Господь большой рыбе, и она извергла Иону на сушу. 2 глава с 10 по 11 стих. Мы не употребили слово «кит», потому что в оригинале стоит «громадная рыба». Приступаем к второму повелению Божьему, сделанному Ионе. 3 глава, 11 стих, по 4 главу, 11 стих. Господь не оставил своего служителя надолго в раздумьях судить на берегу моря, хотя эти думы и были весьма серьезные. Он призывает его снова на служение, против которого пророк поспешно восстал, идти в Ниневию с проповедью о покаянии пред Богом, чтобы суды за беззаконие не пали на этих людей, хотя не хотел, чтобы Иона игнорировал этим повелением. От него он ожидал, что весть о помиловании будет возвещена этим многим тысячам людей. Бог делал это посланником к этому чужому народу, и он теперь должен идти, хотя его мысли не были мыслями Божьими. Как уже было сказано, Иона не желал покаяния Ниневии, потому что сострадание и прощение Божие принесло бы городу спасение. Ассирия желала жестоким или было жестоким царством. Иона не был согласен с планами Господними для Ниневии, главным образом по этой причине – политическо-патриотической. Трудный это был урок для пророка, но он должен был научиться устранить свои предубеждения по отношению к другим народам, так что его живой Бог имел милосердие и для них. Посылая Иону вторично, Господь проявил к нему доброту и сожаление, потому что он слышал его молитву, вопль души в чреве большой рыбы. Поэтому приятно читать о послушании Ионы. «И встал Иона и пошел в Ниневию, по слову Господню». Ниневия же был город великий, на 3 дня ходьбы. 3 глава, 3 стих. Теперь Иона понял, что повеление это он должен исполнить. Он послушно пошел призывать народ к покаянию. Хотя и незаметно большой радости в сердце пророка, согласно его книге, он возвещал слова Божии, но, вероятно, все еще желал, чтобы Ниневия была разрушена. Ниневия был весьма большой и богатый город. Роскошь и изобилие во всех отношениях были очевидны в жизни его жителей. Город такой в наши дни привлекал бы к себе многих. Однако Иона думал о нем иначе. Мы уже говорили о причине его нерасположение к нему. Он видел с его стороны опасность своему народу, и ненависть все еще горела в сердце его к правителям города. Он успокоился бы, видя здесь разрушение и власть Ассирии ослабевшей. Можно заметить со слов пророка, что он проповедовал в Ниневии о покаянии, но сам мало верил, что эти люди покаятся и избегнут суда Божия. Речь его была сильной и влиятельной. И вдруг наступило неожиданное для Ионы всеобщее покаяние ниневитян. 3 глава с 5 по 10 стих. Иона знал наперед. Иона не знал наперед, что это чудесное покаяние Бог предвидел его и потому настойчиво посылал его туда на служение. Господь видел эти духовно голодные массы народа, что во мраке жизни и среди роскоши они жаждали вести о живом Боге, милостивом и святом. Все это дало Ионе возможность познать своего Господа глубже, яснее увидеть его милосердие к людям во всем мире, не только к одному народу. Это учит и нас сегодня, что служение Евангелия не является ответственными только пред своим народом, но и пред другими народами, пред всем миром. Бог не желает смерти грешников, но чтобы они покаялись и жили, придя к познанию истины. Да поможет и нам Бог быть более чувствительными к нуждам во всем мире, духовным нуждам. Аминь.